Глава 15. Мейсон не стал тратить время на то, чтобы брать свою машину со стоянки. Он остановил такси, вскочил в него и попросил: «Довезите меня до Брайдамур-2420 как можно быстрее». «Не волнуйтесь», — успокоил его водитель. «Дамчу быстро». «Хорошо», — отозвался адвокат. «Дело срочное. $20 за то, что напугаете меня до смерти». Водитель ухмыльнулся и помчался с быстротой ветра, не реагируя на сигналы светофоров. Когда они повернули на Брайдамур, Мейсон вздохнул с облегчением, увидев перед зданием не полицейские машины, а только автомобиль Делла Стрит. Протянув водителю $20 и 10 центов, он улыбнулся. «Мелочь оставьте себе, заслужили. Благодарю». И бросился к дому. «Хотите, чтобы я подождал?» — крикнул ему вслед водитель. Показав жестом, что ждать не надо, Мейсон попытался открыть входную дверь. Она оказалась открытой. Адвокат вошел и позвал. «Привет, Делла!» «Сюда, шеф!» — услышал он ее голос. Мейсон пробежал через приемную, гостиную и оказался в кабинете. Делла Стрит сидела перед зареванной Лорной Уоррен. «Послушайте», — обратился к Лорне Мейсон. «Послушайте меня. У нас совсем немного времени. Давайте договоримся говорить на чистоту. Ваш муж арестован по подозрению в убийстве Колистера Гидеона. Возможно, полиции не удастся возбудить дело, если ни он, ни вы ничего не скажете. Тогда полиции придется найти мотив. И вот тут вам надо будет приврать. Вам нужно сказать офицерам, что ваш муж просил вас ничего не говорить, потому что абсурдно думать, что его обвинят в убийстве, и что самый лучший путь – гордое молчание. Если офицерам удастся раскопать, что вы были знакомы с Гидеоном или когда-либо работали с ним, у них появится мотив. Разве я не должна отвечать на вопросы? Вы не можете давать показания против вашего мужа», — пояснил Мейсон. «Скажите полиции, что будете говорить только после того, как его отпустят, а пока он под стражей, не произнесете ни слова». «Только подумать», — печально пожаловалась она, — «а я-то считала Гидеона джентльменом». «Мистер Мейсон, этот человек оказался монстром. Когда-то он полностью загипнотизировал меня. Я считала его одним из самых замечательных людей на свете, одним из самых удивительных мыслителей, удачливым бизнесменом, идеалистом». Позвонили в дверь. «Ладно», — остановил ее Мейсон. «Это, несомненно, лейтенант Трек. Запомните, если полиция заподозрит правду, она найдет мотив. Я не хочу, чтобы это случилось. Если полицейские потребуют у вас отпечатки пальцев, ответьте им, что сделаете это только с моего согласия. А теперь скажите мне, когда вы пришли, он был жив?» «Он был жив и ужасно противен». «Вы несли ему $47 000? «Я несла ему $5 000. Это все, что мне удалось собрать». «Вы спрятали $47 000 или...» «Все, все, это Трек». «Входная дверь не заперта, вот я и вошел», — приветливо сообщил Трек. «Всем добрый день». «Как поживаете, Мейсон? Я так и знал, что вы уже здесь. Наш пострел везде поспел». «А это, насколько я понимаю, миссис Уоррен?» «Верно», — подтвердил адвокат. «Это миссис Хорас Уоррен. И к вашему сведению, лейтенант, пока ее муж находится под стражей, она не скажет полиции ни слова». «Почему?» «Потому что вас не интересует ничего, что говорит в пользу обвиняемого, а она, по закону, не может давать показания против своего мужа». «А-та-та!» — воскликнул Трек. «Это чистая формальность. Вам не хуже, чем мне известно, Мейсон, что мы расследуем убийство. Если леди сможет сообщить нам что-нибудь в пользу своего мужа, мы не только поверим ей, но и примем ее слова во внимание». «Она ничего не знает», — отрезал адвокат. «Мы можем допросить ее здесь, попросив вас и Деллу Стрит очистить помещение. Или отвезти ее в офис окружного прокурора». «Вы никуда не можете отвезти ее без ордера», — напомнил ему Мейсон. «И нас тоже не можете силой выставить отсюда». Трек прищурился. «Похоже, ей что-то известно. Она знает только то, что возбуждать дело против ее мужа с вашей стороны — большая глупость», — произнес Мейсон. Я сообщил ей, что ее муж арестован по обвинению в убийстве». «О, в этом я не сомневаюсь», — отозвался Трек. «Наверное, когда ехали сюда, превысили все пределы скорости. Мы тоже торопились. После того, как вы нас оставили, я успел перекинуться только несколькими словами с Хорасом Уорреном, в надежде получить от него хоть какие-то показания и провести кое-какую работу на месте преступления. И для мистера Уоррена, и для миссис Уоррен было бы лучше честно во всем признаться. Как ветеран убойного отдела, скажу вам, Мейсон, они не производят на меня впечатления людей, причастных к убийству. Скажите, миссис Уоррен, вы сегодня были поблизости Кловина и Хендерсела?» «Она не делает никаких комментариев», — повторил адвокат. «Миссис Уоррен, настоятельно рекомендую вам на любой вопрос лейтенанта Трега отвечать без комментариев». «Ну что ж», — заявил Трег, — «сам собой напрашивается вывод, что она там была. Это несколько осложняет ситуацию». «Без комментариев», — произнесла миссис Уоррен. Трег посмотрел на нее. «Вы способная ученица». «Без комментариев». «Разве вы не хотите спасти вашего мужа от унизительной роли обвиняемого в убийстве?» «Без комментариев». Мейсон усмехнулся. Трек нахмурился и встал. «Ладно, Мейсон, заключил он, — «этот раунд вы выиграли. Но борьба только начинается. Мы знаем друг друга. Позже, думаю, вы будете изо всех сил стараться сохранить хорошую мину при плохой игре. Думаю, у вас тоже рыльца в пушку». «Без комментариев», — засмеялся адвокат.